До осени, пока все не уляжется, или до будущего года. Но ведь на что-то и жить надо. Тетка одинокая, ей здоровенный племянничек, только обуза. Но, может, сумеет приспособить к чему-нибудь. Вот и вся пока надежда. Влад лежал на пустой верхней полке, так ему казалось все же почище. Серый улегся внизу на скатанном несвежем матрасе и лицом на серой ватной подушке без наволочки. И как он может? «Слышь, пойдем покурим, что ли?» Серый снизу тронул Влада. И Владу показалось, что его ударило током, даже дернулся, вызвав недоуменный вопрос Серого. «Ты чего?» «Током от тебя ширяет!» — усмехнулся Влад, спуская с полки ноги. «Ну, пошли. Все равно не спится». Они вышли в свой тамбур. Серый оглянулся в вагонный коридор и зачем-то закрыл дверь тройником. «Чего это ты?» — слегка удивился Влад, почему-то напрягаясь внутренне. «Кто мешает?» Серый небрежно отмахнулся и прошел к боковой двери, не видной из коридора. Тем же тройником открыл наружную дверь и распахнул ее. Потом прошел внутрь тамбура. «Хоть подышать по-человечески», — сказал он, вытаскивая из кармана сигареты. «Вон, подходи. Дыши, сколько хошь». Он словно бы приглашал Влада придвинуться поближе к распахнутой настежь двери. А поезд шел быстро, будто торопливо наверстывал время, упущенное на многочисленных стоянках. Влад и хотел уже было подойти и встать у открытого проема, но его вдруг словно ужалил короткий косой взгляд Серого, как бы нечаянно брошенный им на него. И этот взгляд, острый и хищный, словно торопил Влада. «Ну, давай же, давай!» Нет, не зря он занимался спортом, отрабатывая быстроту реакции. И за это поначалу, как он запомнил, его и ценил Василий Савельевич, с которым довелось познакомиться еще в школьном спортивном зале задолго до армейской службы. Тогда же и сложились их первые добрые отношения. В дружбу они не переросли, но, вернувшись из армии, Влад легко нашел давнего знакомого, пожаловался на отсутствие нормальной работы, и тот предложил свою помощь. Правда, реальность оказалась не совсем такой, о которой думалось. С трудом привыкал к непонятной своей миссии, о которой без конца распространялся Денягин. Но после нескольких испытаний, когда нужно было уже и самому доставать для дела то перо, то пистолет с глушителем, зачищая кровные интересы поруганной всякой сволотой матушки России, спорить с Денягиным о методах убеждения всех несогласных с твоим мнением стало фактически невозможно. Как и бросить все, чтобы отойти в сторону. «Повязан». Стало быть, вот и деваться некуда. А теперь они, значит, решили переиграть и с ним вопрос. Исчезнуть с глаз? Так это у Василия Савельевича называется? Ну, хорошо, посмотрим, — решил Влад, прикидывая, что делать дальше, чего ожидать от привязчивого сопровождавшего. Ясно было одно, с голыми руками Серый на него не кинется, силенки у сопляка не те. Злости много, недаром же завидовал, а умения не нажил. И пистолета тоже нет, иначе бы давно выстрелил. А чего есть? Нож. Ну, этим уголовники, даже и малолетки, владеют нормально. И сейчас он закурит, потом сунет пачку обратно в карман, отвлекая внимание, а вынет руку уже с ножом. Влад чуть прикрыл глаза, вроде задумался. И Серый плавно опустил пачку в карман. Рука задержалась. Вот он напрягся. «Ах ты, говнюк поганый, значит, точно!» «Что ж ты, Вася!» — мелькнуло в голове. И вот решительно качнулся вперед, показывая, что он шагнет сейчас к открытой двери, чтобы выкинуть окурок. Шагнет, повернувшись спиной к Серому. Движение было скорее провоцирующим, но Серый клюнул и, вырвав из кармана кулак с блеснувшим в нем лезвием, прыгнул на Влада. Но наткнулся на выкинутый ему навстречу тяжелый армейский ботинок. Резкий удар длинной ноги Влада прокинул парня на спину и на миг оглушил.